Заключение. В России всегда остро стояли два вопроса, сформулированные литературными классиками: что делать и кто виноват. Кто виноват в тех или иных врачебных ошибках, должно решать врачебное сообщество, а в ряде случаев судебные органы. Чтобы их решения были обоснованными и справедливыми, надо иметь правильно сформулированную концепцию. Желательно изучить имеющийся мировой опыт, но слепо перенимать его не имеет смысла. В каждой стране есть множество своих нюансов, как в менталитете населения, так и в законодательстве. На вопрос, что делать, можно сказать, что к проблеме врачебных, медицинских ошибок надо привлечь максимум внимания. И начать следует с широкого обсуждения различных ее аспектов в медицинской периодической литературе. Пути устранения врачебных ошибок. Есть поговорки: «Беда никогда не приходит одна, и пришла беда, отворяй ворота». Эта народная мудрость относится и к проблеме врачебных ошибок. Ошибка редко бывает одна. Как правило, одно неправильное действие влечет за собой другое такое же. И причина ошибки не всегда однозначна. Чаще это комплекс причин технических, психологических, ментальных. Избежать ошибок невозможно, но можно уменьшить их число. Ничего особенно нового для этого можно не придумывать. Просто надо соблюдать правила, диктуемые самой жизнью и внушаемые нам буквально с самого детства. Есть два стратегических подхода к проблеме профилактики каких-то заболеваний. Либо надо что-то делать, чтобы не заболеть, вакцинироваться, закаляться и так далее, либо надо чего-то не делать, чтобы оставаться здоровым, например, не поднимать тяжестей при наличии грыж и тому подобное. Причем одно не исключает другого. Группа вертебрологов разработала свод правил, представляющий по сути свой перечень ограничений для пациентов с дегенеративными изменениями позвоночника. Простое, но строгое соблюдение этих ограничений в разы снизило число обострений дискогенного болевого синдрома и существенно удлинило периоды жизни без боли. Но такой подход все же пока редок. Чаще предлагается другой перечень того, что должен пациент делать. А тут начинается психология. Обычному человеку всегда проще чего-то не делать, например, не поднимать тяжести более 5 кг, чем начинать что-то делать, например, специальные упражнения для создания мышечного корсета. Отсюда и разница в эффективности мер профилактики. Но лучше всего воздействовать на проблему с обеих сторон. Так что же следует делать для уменьшения вероятности совершить ошибку? Во-первых, надо постоянно учиться и больше общаться с коллегами. Сама среда общения формирует у врача определенный менталитет и помогает накапливать коллективный опыт. Сейчас создание оптимальной профессиональной коммуникативной среды намного упростилось с появлением интернет-ресурсов. Можно читать информацию коллег или делиться своей, можно задавать вопросы и обсуждать проблемные случаи. Врачу нужно поддерживать собственное здоровье и положительный психологический настрой для работы с пациентами. Во-первых, это позитивно влияет на пациентов, а во-вторых, собственное плохое самочувствие – одна из существенных причин возникновения врачебных ошибок из-за физиологически обусловленной невозможности сконцентрироваться на своей работе и чужих проблемах. Необходимо по мере возможности привлекать других специалистов и внимательно относиться к их мнению. Но все же в итоге все следует оценивать самому. Как говорят пилоты, когда при заходе на посадку не с прямой, а по коробочке, высота уже слишком мала для того, чтобы ждать указаний с земли, и надо принимать решение самостоятельно и быстро, на четвертом развороте друзей нет. Приоритет должен всегда оставаться за клиническими данными. Несоблюдение методики обследования – одна из самых распространенных и легко устранимых причин возникновения врачебных ошибок. К этому надо себя приучать с самых ранних лет и не забывать, даже став взрослым специалистом. В хирургии, в частности, это обязательная ревизия в начале и в конце вмешательства. все сомнительные или из ряда вон выходящие данные, касающиеся состояния здоровья пациента, должны перепроверяться. В коллективе необходимо создавать благоприятную внутреннюю среду с возможностью профессионального обсуждения возникающих ситуаций. Нельзя забывать о дифференциальном диагнозе. После определения основного диагноза стоит подумать о возможном другом. Зацикливание на одной единственной версии и особенно упорствование в этом часто ведет к врачебным ошибкам с тяжелыми последствиями и последующими обвинениями коллег, в данном случае обоснованными. Чтение специальной литературы желательно, но не просто для удовольствия, а применительно к какому-то конкретному случаю из собственной практики. В этом варианте информация запоминается в несколько раз лучше. Особенно полезно участие в научно-практических конференциях. К тому же это сильно экономит время. В ходе таких мероприятий, как правило, можно послушать доклады ведущих специалистов, которые излагают в доступной форме свой уже обобщенный опыт по той или иной клинической проблеме. При этом не надо тратить много времени на поиск и прочтение специальной литературы. Особенно ценно, что на таких мероприятиях можно обсудить интересующие вопросы в кулуарах. Как правило, никто из докладчиков не отказывает, если после его сообщения, вызвавшего интерес, кто-то подойдет в перерыве и попросит пояснить некоторые нюансы. А чего же делать не следует? В первую очередь не нужно нарушать никакие законы. Не стоит быть самоуверенным и верить в свою непогрешимость, игнорируя мнение коллег, пусть даже совсем молодых или стоящих рангом ниже. Не стоит нарушать основополагающие принципы медицины, в частности методику обследования. Хотя бы один раз пациент должен быть осмотрен по всем органам и системам и так далее. При общении с пациентом не ставить во главу угла политические или коммерческие цели, близкородственные отношения и прочее. Закончить свое повествование о врачебных ошибках хочется по примеру Нагорной проповеди в форме 10 заповедей, предназначенных для того, чтобы делать как можно меньше ошибок. Первое. На первое место всегда ставь не политические, экономические, родственные или какие-либо другие интересы, а интересы больного. Второе. Учиться надо всегда, всему и у всех. Третье. Никогда не нарушай методические основы обследования больного. Самый плохой порядок лучше самого хорошего беспорядка. Четвертое. Приоритет в постановке диагноза и принятии решения всегда остается за клинической картиной. Если какие-либо лабораторные и инструментальные данные не укладываются в клиническую картину, помни о возможных погрешностях приборов и возможных субъективных ошибках исследователей. Пятое. Прислушивайся к мнению других врачей, специалистов, особенно тех, кому доверяешь профессионально. Шестое. Выслушивай все мнения, но решение принимай самостоятельно, взвесив все «за» и «против». А приняв его, действуй, не допуская лишних сомнений. Седьмое. Не упорствуй в собственном мнении. Оно может быть ошибочным. Иногда взгляд со стороны или сверху может быть очень полезен. Научись признавать собственные ошибки, старайся вовремя их исправлять и учитывать в будущем. Восьмое. Врачебное дело можно смело назвать искусством. Чем больше опыт, тем полезнее доверять интуиции. Замечай и не игнорируй знаки, посылаемые тебе свыше. Девятое. Старайся не нарушать законы, ни законы природы, ни законы логики, ни законы общества. Десятое. Всегда помни, ты не Бог. А рецепты на бессмертие еще никто не выписал.